Глава 7. Городское управление стражей – большое серое здание аккуратно против мэрии. Точно знаю, последний час я только эту мэрию несчастную видеть и могла, стоя у небольшого укрепленного магической решеткой окошка в одиночной камере, в которой и оказалась сразу после того, как прибывшая к дому Василисы стража нас всех задержала. Сама хозяйка дома вот уже час выла где-то там, судя по звукам, в соседней камере справа. «Мой дом! Мой бедный, бедный дом! Чтобы я, да еще хоть раз, кого-то на порог пустила!» По левую сторону от меня, в такой же одиночной, то есть небольшой и узкой камере с решетчатой дверью, поселили Милану. Причем к ней мгновенно пришли трое стражей с тускло мерцающими кандалами, которые радостно ей на запястье и нацепили, чтобы она все управление не разнесла неадекватное. За нелестный эпитет страж был бит цепью по голове. Ведьма обзавелась званием еще и истерички, после чего была закрыта, как и мы все. Но она не расстроилась, вовсе нет. Ну и третьего мужа я тоже прокляла. Вдохновенно вешала я на историю своей непростой жизни соседки слева, Алёнушки, торговки с площади, которую поймали утром за то, что она избила какого-то там мага, захотевшего на ней жениться. И вот никогда не поверите, чем именно она его избивала. Скалка все же оказалась традиционным оружием в Равнограде. Остальные камеры женского отделения пустовали. Ну или их обитатели старательно делали вид, что их здесь нет. Лично мне здесь не нравилось от слова совсем. Ситуацию усугубляло и то, что спустя четверть часа я на нервной почве просканировала камеру и без труда отыскала стыки изолирующих заклинаний. Выйти просто настолько, что и подумать смешно. Нужно лишь пропустить через себя три потока. Пятый вывести вовне. А к четвертому, шестому и седьмому даже прикасаться необходимости нет. Но я держала себя в руках. Очень старательно держала, потому что прекрасно понимала. Побег из тюрьмы однозначно усугубит мое положение. Так что я ждала. Стояла, смотрела в окно на безразличное к моим взглядам здание мэрии, старательно игнорировала голоса вокруг и ждала, ждала, ждала. И дождалась ведь? «Ну надо же!» — раздался насмешливый, отчетливо издевающийся мужской голос прямо за моей спиной, вынудив замолчать всех остальных обитателей одиночных камер. «Ты даже под присмотром умудрилась вляпаться в неприятности!» Голос я узнала мгновенно, но куда сложнее оказалось удержать предательски расползающиеся в улыбке губы и сохранить невозмутимое, даже малость оскорбленное выражение на лице. «Мои неприятности начались из-за твоего присмотра», ответила я мэру, не оборачиваясь. «Потому что точно знала, увижу его хитрую морду и точно не смогу сдержать довольной улыбки. Потому что какая-то часть меня, подозреваю, очень внушительная часть, с самого начала знала, чем закончится это приключение. Наверное, Адриан тоже это знал, иначе к чему было спрашивать?» «Ждала, милая». И я все же обернулась, с достоинством вскинула голову и с чистой совестью возмутилась. «Ну и где ты шлялся столько времени?» Правитель Равнограда медленно растянул губы в широкой, напрочь пакостливой и совершенно хитрющей ухмылке. «Будешь так говорить, и я женюсь на тебе куда быстрее, чем изначально собирался». Сделали мне неожиданное признание. Я впечатлилась, чего уж там. так стремительно и так прямолинейно, пугающе прямо. И мое удивление, даже изумление, всецело разделили все невольные свидетели. «Вот белая ведьма!» Надо полагать, выругалась потрясенная ведьма. Василиса просто громко закашлялась, а Алёнушка, которую мне увидеть так и не удалось, задумчиво рассудила. Не местный. И я все же удивленная стояла, поэтому и слова вымолвить не смогла. А вот Адриан вежливо уточнил. «Почему вы так решили?» Мгновение абсолютной тишины. «Местные не предупреждают», — тихонько пояснила торговка. «Зря. Об этом мы все подумали. Особенно я. Я-то видела, как заблестели от осознания светло-зеленые глаза некроманта, и как его ставшая была вежливо заинтересованная улыбка медленно трансформировалась в предвкушающую кривую ухмылку. Нужно было срочно что-то делать, и я сделала. Резко выдохнув, мысленно подтянулась к решетке, пропустила сквозь себя 3 потока из 7, 5-й вывела вовне. Щелчок. С издевательским скрипом дверь отъехала в сторону, а мэр даже и не удивился. Вот так и стоял. Невозмутимый, самоуверенный и улыбающийся ровно до моих слов. «Вы что же, спланировали побег 4 преступниц, господин мэр?» Я в притворном изумлении прижала ладонь к груди. «Выходит, вы и сам теперь преступник?» И градоправитель скривился, вынужденный бежать и доказывать свою невиновность городским стражам. «Ну ладно, ладно, он может...» И был вынужден бежать, но почему-то остался на месте. Только лишь руки на груди сложил и стал смотреть на меня подчеркнуто внимательно и малость укоризненно. «С чего бы?» — с подозрением подумала я. «Мелко плаваешь», — объяснил причину укора некромант и не растерялся в ситуации. «Но раз уж я тебя освободил...» И этот выразительно замолчал, не договорив, и сделал обманчиво плавный шажок к открытой уже, а потому не являющейся преградой решетки. Мне после его шага как-то очень уж волнительно стало. И невольно отступая, я подняла ладонь, призывая к порядку. «Я сама себя освободила, а тебя оклеветала! Меня нужно срочно изолировать от общества!» «Я для него опасна!» Начала тараторить на нервах, продолжая тактическое отступление. Мэр же продолжал запугивающее наступление. Когда за его спиной я увидела заметно удивленное лицо своего лучшего друга. Протянул Уилл, потирая затылок. «Лотрек, слышь? План немного другой был». «Да?» Мэр не попытался даже удивление изобразить, делая еще один мягкий шаг. Я его скорректировал. «Добавил пункт с запугиванием моей нервы!» — негодующе уточнил Уильям. Пугающе ярко сверкнули его глаза, не менее пугающе медленно некромант обернулся. От его невидимого мне взгляда даже всегда невозмутимый и ничем не пробиваемый Уилл слегка побледнел. «Ладно, ладно», — поднял ладони мой друг. «Нерва твоя целиком и полностью». Некромант величественно склонил голову, признавая правоту боевого мага. «А вот меня такой ответ не слишком устроил. О чем я и решила сообщить? Нерва своя собственная!» Замолчала, выразительно глядя то на одного, то на второго, столь же медленно обернувшегося уже ко мне, а потом решительно добавила. «И не нерва, а Гвен как минимум!» Ответом на мои слова стала усмешка. Громкая и напрочь бессовестная усмешка некроманта. «Госпожа Лотрик мне нравится больше», — — честно признался он. «И как сорвется с места?» Кто-то громко и пронзительно закричал, преследуя цель противника. «Если не оглушить, то хотя бы сбить с толку». Увы, мой хитроумный маневр был напрочь проигнорирован. Сам мэр в мгновение ока оказался рядом, впритык. Широкая ладонь решительно легла на мою поясницу и рывком прижала переставшую кричать, причем исключительно от удивления, а меня крепкой, показавшейся каменной мужской груди. «Не смей!» — только и успела выдохнуть я, во все глаза снизу вверх, глядя на мага. «Останови!» В его голосе звучало куда больше решимости, а глаза были не распахнутыми, пугающе прищуренными. Помешать сверкнувшему порталу я не могла никак. Остановить наше стремительное и все еще непозволительно тесное перемещение тоже. Но страшно волнительно и немного стыдно было исключительно мне. Адриан лениво приподнял свободную ладонь, глянул на часы на запястье и обрадовал. «Успеваем на полуденную службу». И мы в самом деле успели. Появились в центре местного храма с громким и явно специальным хлопком, вынудившим смолкнуть басовитую песнь. А храмовника негодующе скричать. «Кто дал вам право?» «Я!» — спокойно ответил мэр, отпуская меня и тем самым позволяя обернуться и увидеть происходящее. А происходило нечто возмутительное. Трое эльфов в зелено-золотой форме, что свидетельствовало о их военной службе, стояли перед поющим у алтаря священником, спокойно удерживая каждой по девушке. Причем девушки вырывались, молча, отчаянно и, увы, безрезультатно. Когда тебя сковали магией по рукам и ногам так, что ты и звука издать не можешь, и шевелишься с трудом, как-то мало шансов на освобождение остается. И эльфы этим нагло пользовались. А священник, этот гад седобородый и бледноглазый, напрочь игнорировал факт того, что собирается выдать замуж сразу трех девушек против их желания. Или молчание — знак согласия. А то, что никто из них нет, чисто физически сказать не может, так это мелочи. «Мы еще не закончили». Как-то странно, с легким шипением и ощутимым южным акцентом произнес один из эльфов, с волосами длинными, безупречно прямыми и цвета начищенного до блеска серебра. «Вы можете присоединиться». У второго голос был грубее, а волосы короткими лишь до плеч и абсолютно белыми. Внезапно поняла две вещи. Первое. Адриан точно знал, куда и зачем шел. Второе. Зря эльфы рты открыли. Очень зря. Это стало понятно и эльфам, когда в одной из стен храма внезапно образовались три дыры. Храмовник попытался помешать вопиющему безобразию, но новому мэру Равнограда хватило всего взгляда, одного лишь короткого взгляда, чтобы старик с клацаньем захлопнул рот и бледнее сполз за частично уцелевший алтарь. Частично — это потому, что один из эльфов улетал не очень удачно и умудрился его в процессе слегка сбить. «Проверь, нужна ли девушкам помощь?» Не поворачиваясь, велел господин Лотрик уже мне. И одним лишь жестом руки, разрушив сковывающие бедолаг нити, мрачно и неумолимо направился к зияющим провалам в стене. Добивать пошел. С ужасом поняла я, во все глаза глядя на уверенно удаляющуюся спину. «А хорош! Пугающе хорош! Нет, серьезно, пугает до ужаса! Но порыв спасти беззащитных дев весьма благороден и смел. Молодец, мэр. И как-то резко я перестала верить в то, что он действительно способен утащить кого-то в храм и вот так, игнорируя отказы мольбы, заставить священника их поженить. Нас поженить. Я помнилась только, когда порушенный, а потому пыльный храм наполнился жалобным плачем. Плакали две девушки, сидя на полу, обнимаясь и заливая друг друга слезами. Третья не плакала. Она озиралась. И я, тьма ее пожри, даже не знала в поисках чего. Скалки нет. И я именно к ней поспешила, полагая, что успею остановить избиение священника, потому что он ближе всех. Любыми подручными средствами. «Быть не может!» — не поверила недавняя жертва, в ярости смахивая в сторону край длинной в пол темно-красной юбки. Две другие стали плакать потише, к нам прислушиваясь. «Уверяю, здесь нет скалок!» — подал дрожащий голос священник из-за алтаря. «Пожалуйста, дамы, возьмите себя в руки!» «Я лучше палку в руки возьму!» Напрочь не желали успокаиваться некоторые. «Ну или камень!» «Слышь, Хейл, тебе больше камень или палка нравится?» «Первым просто припечатаю, второе с радостью запихаю тебе в...» «Вы не подумайте, она сказала!» «Она такое сказала, что я невольно покраснела и потеряла всяческое желание в разговор влезать и как-либо этой даме мешать!» Храмовник отчетливо жалобно завыл. Вой его лишь усилился, когда две другие жертвы, обе блондинки, на ноги поднялись, юбки длинные ладонями отряхнули, носами шмыгнули, лица потерли и к подруге по несчастью молча, но выразительно шагнули. То есть запихивать все трое будут. Ой, мама. Но мамы не было. А вот Адриан с улицы вернулся, причем все через ту же дыру в стене. Я уж облегченно подумала, ну, он девочкам глупости натворить точно не даст. А градоправитель взял и остановился. Собравшихся молчаливым взглядом одарил, потом зачем-то руку поднял и на улицу направил. С необещающим конкретно священнику ничего хорошего свистом в ладонь некроманта опустилась палка. Внушительная такая, толщиной с мое запястье. И вот эту дубину маг с самым невозмутимым видом перекинул девчонкам. То есть фактически дал одобрение на все те безумные мстительные планы. А растерянного пыталась я воззвать к разумности некоторых. Но с таким же успехом можно было уговаривать судно не идти ко дну или лавину остаться на вершине горы. Результата никакого, а меня показательно игнорируют. Девушки. А вот Адриан подошел, довольный Акикот, сметаной обожравшийся, ленивым жестом снова на часы глянул и решил поразмышлять вслух. Так, до вечера еще 4 часа. Выбираем мы сейчас в следующий храм. Или сначала эльфов накажем? И на меня вопросительно посмотрели, ответа ожидая. Ответа не было. Я также молча смотрела на некроманта, только не вопросительно, а так, со смесью удивления, неверия и легкого возмущения. «Что?» — не понял мэр. А тем временем из-за алтаря доносились перепуганные крики храмовника. И все. Больше ничего, только крики. Девочки предпочли действовать молча. Совесть есть? Мне просто интересно было. Адриан вскинул в удивление обе брови, неуверенно глянул в сторону и с еще меньшей уверенностью в верности предположения все же уточнил. Ты сейчас свою ищешь или к моей взываешь? Нет, нормально. Я молча подняла руку и без лишних слов указала в сторону алтаря, не сводя при этом мрачного взгляда с некроманта. Мужчина послушно повернул голову в нужном направлении, узрел, наконец, творящийся беспредел и... «Ну что вы делаете?» — скривился маг. Сейчас на крики весь город сбежится. Я ушам своим не поверила. Адриан! Прошипела раздосадованно, тщетно к совести некроманской взывая. А крики тем временем сменились на жуткое хрипение. Из-за алтаря выпрямилась запыхавшаяся брюнетка, смахнула с лица пряди волос и нервно спросила. «Можете звуковой барьер на стену поставить? Или как там это у вас называется?» И стоит, смотрит вопросительно, но больше нетерпеливо и требовательно. С ума сойти можно. Адриан повернул голову, на меня посмотрел и соскочил с решения проблемы одним вопросом. «Как там это у вас называется?» «То есть барьер еще и я ставь. Нормально?» «Соучастие в совершении преступления», — проговорила мрачно. «Вот просто очень мрачно. Всем своим видом транслируя абсолютное неодобрение». И пошла ставить барьер. Да, логичность из всех щелей льется. Просто девочек правда жаль было. Вот пару минут назад буквально, и храмовник реально не прав, и, если что, скажу, что это все господин Лотрик. Но он, к счастью, и в самом деле запоздал, но все же взял ситуацию в свои руки. Ладно, девочки. Даже не знаю, кому именно обращался, но на него мы вчетвером посмотрели. Ему еще перед начальством оправдываться придется. Сначала моим, потом своим. Нехорошо получится, если ваша палка слегка помешает данному карательному процессу. Девочки заметно опечалились, переглянулись друг с другом. Печально на палку посмотрели. Храмовник притих, видимо, понадеявшись покинуть храм живым. Я хотела было спросить, какое наказание его ожидает, даже рот открыла и воздух в грудь втянула. Но тут недавние жертвы почти одновременно вскинули головы, и одна из блондинок тоненьким таким нежным голоском с надеждой спросила. «А эльфы?» И все трое на Адриана в ожидании ответа уставились, причем им очень-очень хотелось услышать, что эльфам мстить можно. Не знаю, жалею ли ушастых, но мэр вроде как даже с честным сожалением вздохнул и надежд не оправдал. У них свое начальство, и если мы их сейчас покалечим, оправдываться перед ним придется уже мне. Честное слово, у меня нет никакого желания встречаться с их повелительницей. И всем интересно стало. А почему? Ну, просто звучало так, что само собой складывалось впечатление, будто как минимум одна встреча у нашего мэра с эльфийкой-повелительницей уже была. Но некромант не сильно хотел наше любопытство удовлетворять. Руку поднял, с почему-то виноватым видом затылок потер и так очень нехотя проговорил. Так получилось, что в мой последний визит ее муж крайне неудачно упал с лестницы. Сам. Абсолютно сам. Он так всем и говорил, но ему почему-то никто не поверил. Для присутствующих стало очевидно, что эта история столь же абсурдная, сколь и интересная. И слушать мы стали подчеркнуто внимательно, но маг продолжить не пожелал. В общем, как я и говорю, мне у них лучше не появляться. Но эльфов я домой отправил и ситуацию изложил. А у них брачные традиции крайне строгие, так что о наказании для них можете не переживать. Кстати, не удивляйтесь, если к вечеру к вам в двери постучит пара ушастых. С официальным извинением в виде почетного пропуска в лунные леса. Они не послушались и удивились, причем уже сейчас. Вечера не дожидаясь. А с ними я заодно. Все. Мэр к алтарю решительно зашагал. Я этого забираю, а вы по домам. Пить ромашковый чай и есть вкусное пирожное. Так, шмыгнула одна из них носом печально. Нет пирожных. Да? Адриан остановился на мгновение, всех троих по очереди оглядел, подумал о чем-то и пообещал. Я пришлю кого-нибудь. Девочки просияли и уже довольно отступили, чтобы не мешать храмовника задерживать. Я тоже стояла и не могла улыбки сдержать. Пирожные все же лучшее решение, чем палка у священников...